Глава 3. Как разбить глобальное интернет-сообщество на локальные группы? Разделение пользователей интернета на локальные сообщества является ключевым пунктом в стратегии построения портала. Подобная стратегия помогает приобретать новых пользователей, удерживать их на сайтах и сохранять верность потребителей. Пока, конечно, интернет – это не место для чрезмерной концентрации рекламных объявлений. Но определенно торговцам имеет смысл задуматься о демографическом составе будущих потребителей их товаров и услуг. Компания Yahoo видит потребителя в глобальном масштабе, но при этом различает группы пользователей по интересам. Думай масштабно, действуй локально. Городской справочный сайт. Основным пунктом политики компании Yahoo в области завоевания пользователей было создание локальных сайтов, первый из которых назывался Yahoo San Francisco Bay и был создан в июне 1996 года. Как и другие подобные сайты, которые возникли впоследствии, сайт в Сан-Франциско включал все из местных справочников по 10 категориям: бизнес, образование, рабочая занятость, отдых, развлечения, путешествия, а также информация туристических фирм, спорт, направление дорожного движения, желтые страницы, новости и онлайн-новости. Подобный принцип городского справочного сайта был распространен и на другие крупные районы. Сначала Лос-Анджелес, затем Нью-Йорк и далее Атланта, Бостон, Чикаго и Вашингтон. Затем Yahoo создала местные сайты во всех 50 штатах. Расширяй свою политику в мировом масштабе, но сохраняй местный привкус. Выход на мировой рынок был закономерной перспективой компании Yahoo, и это решение принесло им немалый доход – сотни миллионов долларов. Одним из первых инвесторов в международное развитие, не считая Sequoia Partners, был SoftBank – крупная компания по производству программного обеспечения под руководством бизнесмена международного уровня Масаёши Сона, который в 1995 году как раз приобрел компанию Ziff Davis. Масаёши Сон провел много лет в Сан-Франциско, ходил в школу при Калифорнийском университете в Беркли, изучал компьютеры и сделал свой первый миллион, продав электронный переводчик в Sharp Corporation и импортируя в США видеоигры. Затем он вернулся в Японию, чтобы создать SoftBank. Он, конечно, поступил не по правилам, когда в начале 1995-го совершил покупку компании Comdex без разрешения главного инвестора Industrial Bank of Japan. Последовало падение, и оно было бы катастрофическим, если бы не внезапная поддержка от Nomura Securities. Под давлением японского министерства иностранных дел Сон получил необходимые ему средства. Затравленный японской прессой, фактически отвергнутый японским деловым миром, Сон перенес свою финансовую деятельность на западное побережье Америки, что, вероятно, сделало его еще более открытым новым идеям. Сразу после покупки в 1995 году Ziff Davis Publications Сон встретился с ее председателем Эриком Хиппо. Во время встречи Сон попросил его назвать имя интернет-компании, в которую он хотел бы инвестировать деньги. Хиппо назвал Yahoo. Сон немедленно связался с этой молодой компанией, которой исполнился едва ли год и в которой тогда были проблемы с персоналом и деньгами, не столь уж большие по меркам интернета. После некоторых препирательств между Соном и очень неохотно идущей на контакт Yahoo, руководство компании опасалось, что Сон превратит их фирму в японском стиле. Масаёши Сон наконец убедил руководство принять 100 миллионов долларов, которые он ассигновал для инвестирования интернет-бизнеса, в котором, по его мнению, он просто обязан был принять участие. Как сообщала Washington Post, либо Сон будет работать с Yahoo, либо он самостоятельно создаст подобную компанию. Мудрость победила, и Yahoo согласилась продать компании SoftBank треть доли своего бизнеса. Если вы прочитаете главу о Тиме Кугле в книге Чарльза Сигизмунда «Чемпионы Силиконовой долины», вы получите всестороннее и очень правдоподобное описание того, как происходили события. Кугл разговаривал с Масаёши много раз с осени 1997 по весну 1998 года, в тот период, когда Yahoo уже вступила в союз как с Ziff, так и с Reuters, и настоящая ценность Yahoo все время росла. Кугл стремился создать ситуацию стратегического партнерства, чтобы определить области, куда партнеры будут вкладывать инвестиции. Это было очень важно, поскольку компания не имела намерения конкурировать с уже достигшими успеха провайдерами. В воздухе попахивало паранойей, с которой Кугл пытался справиться, укрепляя связи и с главой Reuters, и с Масаёши Соном, и с Эриком Хиппо из Ziff Davis. Больше всего Yahoo была озабочена своим ростом и увеличением активов, чтобы не быть поглощенной очередным партнером с большим карманом. Кугл чувствовал, что имеет большой смысл выйти на рынок за пределы Соединенных Штатов. Риск был очень серьезен, поскольку компания была действительно недостаточно крупной, но рискнуть стоило. Если дела будут развиваться успешно, то, выйдя на рынок в первых рядах, Yahoo создаст высокий барьер между собой и любыми последователями и займет устойчивое место на международном рынке как первооткрыватель. Вскоре Yahoo начала экспансию на международный рынок. Документы компании подтверждают, что в 1996 году была создана структура Yahoo Japan Corporation. Образована компанией SoftBank, владеющей 36% Yahoo, чтобы распространить японскую версию интернет-справочника Yahoo Internet Guide, развивать онлайн-услуги в Японии и руководить всем родственным бизнесом. Yahoo в Японии была запущена 1 апреля 1996 года, и ни Yahoo, ни SoftBank с тех пор не имели повода сожалеть об этом. Партнерство с Ziff и SoftBank послужило ключом к мировому распространению Yahoo сначала в Японии, потом в Европе и Соединенных Штатах. По словам Кугла, «Мы сели с Соном, и я сказал, вы знаете, мы хотим, чтобы вы, как инвестор, помогали нам развивать компанию, но подлинные деловые связи предполагают приложение совместных усилий для получения результата на международном рынке». Также, добавил он, «в партнерстве с SoftBank мы можем использовать вашу инфраструктуру и вместе с ней продвигаться в другие части мира, нам не нужно отдельно тратиться на это. Мы будем вкладывать деньги в привлечение пользователей, которые действительно составляют для нас ценность с первого дня». Yahoo Japan имела постоянный успех, став самым популярным сайтом в Японии и уже на второй месяц своей работы стала прибыльной. В июне 2000 года Жан-Паскаль Ролан, аналитик, возглавляющий исследовательский центр в BNP Paribas Group в Токио, сообщил репортеру Бену Белсону из Business Week. Yahoo Japan просто смела местных конкурентов, таких как Sony's SoNet и телефонного гиганта Nippon Telegraph and Telephones Gu. В дальнейшем Белсон заявил, что Yahoo уникальна в виртуальном мире. Пока запускаются другие международные сайты, Yahoo Japan будет продолжать лидировать, имея в своем активе 85% пользователей местной сети, которые ежемесячно посещают сайт, и рост рекламного годового дохода, что составляет сильную конкуренцию сайтам Соединенных Штатов. Называйте это как хотите, проницательностью или просто удачей. При помощи отсылок на свои американские сайты со всех категорий портала Yahoo Japan этот заокеанский сайт пользуется все большим вниманием со стороны англоязычных пользователей. Сумма первоначального инвестирования компании составила $729 000. Весной 2000 года Yahoo Japan была первой японской компанией, чьи акции на рынке стоили свыше 100 миллионов йен.